Часть четвертая. Мясник. Зашевелился в мозге, хочет пробудиться. Глаза на проводах, распялены суставы. Он просыпается, распяленные пальцы искрят. Он подавился языком. Мы просыпаемся, глядим, распластан на полу. Хребет вращается, зияет грудь, воздуховоды, провода шипят, а от ногтей взлетают искры, рикошетят с потолка. Он кашляет, кричит. Близнец в глазницах кашляет, кричит. Темный близнец, сложившись на полу, свой проглотил язык. Отброшен в брызгах в черный полюс за глазами, темный близнец, хребет освободив, рукою стучит по потолку. Летят заряды бусины. А наэлектризованная крыша бьет в лицо металлом. Срывает кожу, ломает ребра. Срывает мышцы загнутым металлом. За ранами черно и запеклось. То порванные губы. Еще. Бьют в пол лопатки, ягодицы, осклизлые зеленые от слизи. Они проснулись. Мы просыпаемся, глядим. Он кровью харкает. Глядит, родившийся на залитом полу. Глава первая. Капитан, вылетели с пояса. Вы там как, навелись уже? Голос Райдера. Нет. Что ж вы так? Вы в себя-то пришли? Голос Райдера. Мозг хорошо, тело хорошо. Что? Мясник, на нее что, опять накатило? Голос мясника. Нет. Говорите вы как-то странно. Может, прислать капрала на вас взглянуть? Голос мясника. Нет. Ну хорошо. Дальше дорога легкая. Может, еще на пару часов раньше прилетим. Что скажете? Голос мясника. Что сказать? Например, спасибо. Я тут вкалываю, как проклятый. Уже хвост отваливается. Голос Райдера. Спасибо. Пожалуйста. Ладно, отключаюсь. Извините, если помешал.